Глава 11. Бут не был знаком с семьей Целсонов, хотя многое слышал о них от Сатурна и кое-что разузнал сам, пока работал его телохранителем. Информация зачастую оказывалась противоречивой. Но тем не менее он достаточно хорошо представлял, какими людьми были Целсоны. Поэтому звонок от Марса стал для него неожиданностью. Тот хотел поговорить о чем-то важном и приличной встрече. Тогда Бут без раздумий пригласил его в свою квартиру. Только потом, на следующее утро, он начал беспокоиться, вдруг осознав, что его крошечная двушка с несвежим ремонтом не подходит для приема такого важного гостя. Когда зазвонил домофон, Бут только-только закончил прибираться. Впустив Марса в подъезд, он встал у двери и прислушался к звукам снаружи. Спустя минуту в коридоре раздались голоса, мужской и женский. Бут нахмурился. Марс приехал не один. Кем бы ни была его спутница, они о чем-то спорили. Не дожидаясь звонка, Бут открыл дверь. «Мистер Дезрек». Марс протянул ему руку. «Спасибо, что согласились уделить мне время». «Не стоит», — сказал Бут и заглянул ему за спину. «А, прошу прощения, что не предупредил. Это моя сестра, Венера». «Приятно познакомиться». Она широко улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Надеюсь, вы не против моего присутствия?» «Нисколько». Только сейчас, увидев их рядом вживую, а не на фотографиях, Бут отметил, что внешне на брата с сестрой они походили мало. Да и разница в возрасте ощущалась куда острее. Они разместились в гостиной. «Примите мои соболезнования», — сказал Бут неуверенно. Целсоны как будто совсем не скорбели по младшему брату. Марс кивнул, ничуть не изменившись в лице. А Венера и вовсе пропустила сказанное мимо ушей. Она с интересом осматривалась, словно происходящее ее забавляло. «Чтобы вас не задерживать, перейду сразу к делу». Марс достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Разбирая вещи Сатурна, мы обнаружили это письмо. Брат подозревал, что с ним что-то может случиться, и оставил своего рода последние распоряжения. В письме много личного. Поэтому, к сожалению, я могу позволить вам только осмотреть конверт». Бут принял его с осторожностью. Белая бумага была чистой, без потертостей и заломов. И подпись на конверте казалась свежей. Бут, к собственному стыду, даже заподозрил подлог. Но почерк однозначно принадлежал Сатурну. А тот вот уже 2 недели как умер. «Как новая, да?» — весело сказала Венера. Марс кашлянул и метнул на нее грозный взгляд. «Сатурн, судя по всему, очень берег его, и мы поступили так же. Для нас это дорогая память. Как я уже сказал, там много личного, однако кое-что нас чрезвычайно волновало. Сатурн написал о некоем предмете — дипломате, если быть точным». «Чемодане!» Небрежно поправила его Венера. Марс раздраженно прикрыл глаза и продолжил. «Сатурн в письме утверждает, что никому о нем не рассказывал. Но, может, вы что-то об этом знаете?» Бут крепко задумался. «Нет, не припоминаю». «Выходит, и правда никому не рассказывал», — произнесла Венера почему-то с досадой. «Нас очень волнует», — сказал Марс, что дипломат пропал. Скорее всего, был украден. А Сатурн написал, что он ни в коем случае не должен попасть в чужие руки. Мы обязаны его найти. «Тогда, может, стоит заявить в полицию?» Марс покачал головой. «Мы не хотим этого делать, пока во всем не разберемся. Брат просил сохранить существование дипломата в тайне от посторонних. И, видимо, неспроста. Даже решение рассказать о нем далось нам нелегко. Однако у нас есть основания предполагать, что дипломат может быть связан с недавними исчезновениями. Поэтому вы имеете право знать об этом». Внутри Будда что-то оборвалось. Он до боли сжал кулаки. «Вы в порядке?» — забеспокоился Марс. «Дайте мне пару секунд». Буд глубоко вздохнул и провел ладонью по лицу. «Что вы предлагаете?» Марс и Венера переглянулись. «Пока что у нас нет определенного плана поиска. Единственная зацепка — вероятная связь с исчезновениями. Поэтому нам будет полезна любая информация. Повспоминайте, вдруг среди знакомых Сатурна был кто-то заинтересованный. Может, вы видели кого-то подозрительного? Я не прошу вас отвечать прямо сейчас». Марс протянул ему визитку. «Позвоните, если что-то вспомните». «Или если найдете чемодан», — добавила Венера. «К сожалению, описать дипломат мы можем только со слов Сатурна». «Из письма». «Да-да, в смысле из письма. Он довольно старый, из темно-коричневой кожи и весь в потертостях. Закрывается на два кодовых замка». Смутный образ возник у Будда в голове. Потертости, кодовые замки. Он определенно видел похожий чемоданчик, но напрочь забыл, когда и при каких обстоятельствах. «Понял. Буду держать вас в курсе». На этом их разговор был исчерпан. Марс обменялся с Будом рукопожатием, а когда уже одной ногой шагнул за порог квартиры, вдруг сказал: «Спасибо, что согласились помочь. Сатурн хорошо о вас отзывался, и теперь я понимаю, почему. Вижу, что мы можем вам довериться. Если вы первым обнаружите дипломат и все же решите сообщить о нем полиции, я приму ваше решение. Вам ведь важнее, чтобы с этими проклятыми исчезновениями наконец разобрались, верно?» «Проклятыми». Это слово еще долго не давало Буду покоя. Он ходил по квартире, размышляя, до чего же по-дурацки все сложилось. Сначала Сатурн, потом мама с отцом. Пострадали ближайшие к нему люди. Чем не проклятие? Да, ему определенно нельзя называться чудотворцем. Взгляд зацепился за светящийся одуванчик на подоконнике кухни. Свечение слегка померкло, но почему-то завораживало. Настоящее чудо. Хотя бы так он мог к нему прикоснуться. «Надо бы навестить то-то», — подумал Буд и направился к шкафу, за галстуком поярче. Как только дверцы лифта закрылись, Марс прислонился к стенке и устало выдохнул. «Объясни еще раз, зачем ты за мной увязалась?» Венера пожала плечами. «Да так, лишь бы из квартиры свалить». Она вытащила телефон и недовольно цокнула языком. «Сеть не ловит». «Ты чуть все не испортила». «Ты тоже в конце лишнего сболтнул». Еще и вела себя не под стать ситуации. «Ой, как будто твое постное лицо было под стать». «Определенно лучше твоей веселости». План с письмом возник спонтанно. Никто не догадался хорошенько помять конверт, оставить на нем пятна, запечатать и разорвать в конце концов. Он был абсолютно новым, только что из пачки. Им очень повезло, что Дейз Рек на это повелся. «У меня есть подозрение, что он может что-то знать», — сказала Венера. «Да, я тоже заметил, что описание дипломата о чем-то ему напомнило». «Слушай, а насчет полиции точно стоило давать добро? Сатурн столько всего наговорил, я уже и сама опасаюсь отдавать чемодан кому-то третьему». «Именно поэтому будет лучше, если в полицию сообщит Дейз Рек. А мы будем непричастны». Лифт остановился. Дверцы разъехались. Венера снова полезла в телефон. «О, тут это...» «Что?» «Исчезновение. Там, где и предсказывал тот мужик». «Вот чёрт. Сатурн, должно быть, ликует». «Он же мне теперь все мозги проест». Они посмотрели друг на друга разочарованно. В глубине души каждый из них надеялся, что следующее исчезновение произойдет не скоро. Простой в расследовании действовал и не на нервы. Прежде она уже сталкивалась со сложными делами, но в тех случаях работу не сваливали исключительно на ее плечи. Да, Инна была подающим надежды следователем, но все еще молодым и недостаточно опытным, чтобы заниматься серийными преступлениями. Почему начальство считало иначе, ускользало от ее понимания. Отчасти ответственность за отсутствие результатов Инна брала на себя. До сих пор она занималась срочными вопросами по другим делам и не уделяла исчезновениям достаточно внимания. У нее не было и свободной минутки, чтобы сесть и как следует все обдумать. Она не могла просчитать, как быстро нужно найти преступника. Если не спешить, будет ли это безопасно для пока что единственной жертвы? Угрожает ли ей опасность в принципе? Какова вероятность, что пострадает кто-то еще, если произойдет новое исчезновение? Впрочем, когда Авис рассказал о предреченной ему смерти, временные рамки стали и непредельно ясны. Затягивать с расследованием было нельзя. Будто в подтверждение этому неутешительному выводу, едва Инна выкроила момент на размышление, ей позвонили и сообщили об очередном исчезновении. На этот раз был пострадавший. Инна отправилась на место происшествия немедленно. Изначально об инциденте заявили в СУИФ. Несколько подростков пробрались в здание заброшенного аквапарка, где в одном из бассейнов обнаружили странного вида рыбу. На одного мальчика она напала, остальных же напугала настолько, что они вызвали аномальщиков. Те, в свою очередь, увидели куда больше, чем дети. Опираясь на описание агентов, полиция оцепила почти половину основного помещения аквапарка. Высотой в несколько этажей оно пустовало. Здесь не было горок. Остались лишь ведущие к ним вышки и лестницы. Голый, изрисованный граффити бетон. Круглые окна без стекол, проржавевшие металлические каркасы и торчащие из пола стержни арматуры. Жуткое место. Даже при свете дня. А еще мусор и грязь. И, конечно, раздражающий сильный запах моря. Здесь он казался особенно неуместным. Пока на участке работали эксперты, Инна поговорила с агентами. Их было двое. Один помоложе, вероятно, стажёр, и старший его напарник. Оба посматривали на нее с интересом и легким сочувствием. «Здесь полно искусственных окон», — сказал старший. «Точь-в-точь, как в отчетах. И, похоже, свежих. По всему помещению разбросаны». «Бассейн тоже оно?» «Да, вода в нем потусторонняя. Черт знает, кому могло понадобиться переносить ее сюда. Еще и рыба эта». «Мальчик сильно пострадал?» «Его даже не поцарапало», — фыркнул стажёр. «Зато сколько шума поднял. Сам виноват. Нечего было лезть к животному». Старший дал ему подзатыльник. «А ты прям видел, что случилось. Они же камни в нее бросали. Еще бы рыба не начала защищаться. Нам вообще-то очень повезло, что она не агрессивная. Кстати», — оживился стажёр, — «офицер, вы слышали про предсказателя? Он писал как раз про аквапарк». «Ну и что с того?» — буркнул старший. «Как что? С его предсказаниями поймать преступника будет проще простого». «Оснований доверять ему недостаточно», — сказала Инна. «Да, место мы подтвердили, но не время. К тому же его прошлое предсказание было неточным». Она умолчала, что предсказатель может быть связан с преступником и что полиция уже допрашивает его. Что бы ни произошло в аквапарке, сложно было отнести это к исчезновениям. Ведь на первый взгляд ничего не исчезло. Наоборот, даже появилось. Только потом, осмотрев бассейн пристальнее, Инна заметила, что у него не хватает бетонных бортов, словно их вырезали, а на дне нет ни мусора, ни грязи. Вода в бассейне казалась неестественно чистой, неплотной и невесомой. Потусторонняя рыба то возникала, то исчезала, становясь прозрачной. И плавала вяло, обессиленно. Вид у нее и вправду был страшный. Вытянутое тело с шипастым гребнем вдоль спины. Выпуклые, непропорционально большие белёсые глаза и широкий хвостовой плавник с рваным краем. Неудивительно, что подростки испугались. Сквозь запах моря пробился аромат цветов и дождя. Эксперты отвлеклись от работы, и Инна вслед за ними обернулась. Мелодия пришла в форме, кителе и строгой черной юбке, а волосы собрала в пышный пучок. Но это нисколько не умолило ее неземной красоты и величия, что не позволяли отвести взгляд и внушали благоговейный трепет. Пусть она вела себя, по обыкновению, игриво и несерьёзно, расслабиться рядом с ней было невозможно. За ней следовал Авис, и Инна уловила в выражении его лица раздражение. «Можешь хоть чуть-чуть приглушить свою ауру?» Негромко попросил он мелодию. «Мы привлекаем слишком много внимания». Мелодия надула губы. «Ну, знаешь, такое далеко не каждый полубог умеет». Она приветственно махнула рукой. «О, здравствуйте, лейтенант». «Добрый день, лейтенант», — повторил за ней Авис, глядя куда-то в сторону. Инна отметила, что он выглядел гораздо, гораздо лучше, чем в понедельник, и впервые был таким собранным. Однако его тон, не просто равнодушный, а холодный и отстраненный, насторожил Инну. Она молча кивнула в ответ на его приветствие и пропустила их к бассейну. «Ого!» В один голос произнесли Авис и мелодия. Он с легким удивлением, она восхищённа. Мелодия тут же спрыгнула в бассейн и, оказавшись по пояс в воде, направилась к рыбе. Авис со вздохом достал перчатки и осмотрелся. «Раз, два, три, пять, шесть, девять. Тут порядка 20 окон. Кроме бассейна, все довольно маленькие». «Можно определить, как давно они здесь появились?» — спросила Инна. Авис перенес пыль божественного следа в блокнот и пристально изучил. «Около 12 часов назад, в середине ночи. Есть какие-нибудь идеи?» «Ни одной». Инна медленно прошлась вдоль края бассейна, в котором мелодия увлеченно ловила рыбу. «Мне не ясен мотив, если он вообще есть. Ресторан, детская площадка и теперь...» «Что бы это ни значило. Похоже, то, что пропадает, значения не имеет. Может быть, преступнику важны последствия исчезновений или же реакция на них? Или ему нравится сам процесс?» Инна обвела взглядом огромное помещение аквапарка. «Если так, то нужно искать паттерн. Хоть какую-то закономерность. Иначе без улик мы ничего не добьемся. Авис задумался. «У места исчезновений, кажется, нет ничего общего. И время тоже непостоянное», — добавила Инна. «Ресторан исчез в 9:37 утра. Игровой комплекс — примерно в половине седьмого. А здесь искусственные окна появились в районе 2 часов ночи. Интервалы не сходятся. Что насчет дней?» «Воскресенье, пятница, среда. Между ними по 4 дня. Тогда, если это действительно паттерн, следующее исчезновение должно случиться в понедельник». Инна шаркнула каблуком по шероховатому бетону. «Слышал уже про предсказателей из сети?» «Слышал, но говорить об этом не хочу». Он ответил так резко, что Инна стушевалась. Ей вспомнилось, как они сидели в комнате отдыха, обедали и непринужденно болтали, пусть и о неприятных вещах. И как их застали вдвоем в самый неподходящий момент. Все же не стоило ей тогда расслабляться. «Извини». Авис отправил Джей-Джея искать следы. Не хотел грубить. Нервы ни к черту. Она отвела взгляд. «Понимаю. Мне теперь лучше держаться от тебя подальше». После той истории. «Во время работы не обязательно». Его голос потеплел. «Кстати, как ты? Тебе крепко досталось?» «Да ерунда». отмахнулась Инна. «Коллеги косо посматривают, а в остальном...» «Ну, какие-то твои фанатки пожелали мне смерти. Пустяки, в общем». На мгновение в его глазах промелькнуло сожаление. Но, словно опомнившись, Авис прикрыл их и выдохнул, снова овладевая собой. И не стало легче. Было что-то обнадеживающее в его показавшихся, пусть и всего на миг, эмоциях. Они встретились взглядами. И едва Инна разомкнула губы, чтобы заговорить, как Авис сделал то же самое. Они замерли, уступая друг другу. Снова одновременно вдохнули. «Лейтенант!» — окликнула ее мелодия, и Инна вздрогнула. «Вам нужна будет эта рыба для расследования? Если ее так оставить, она скоро погибнет». Рыба почти не двигалась. Смирно висела в воде между ладонями мелодии. По чешуйчатому телу словно скользили волны, делая невидимой то голову, то хвост. «Почему погибнет? Ей нужна вода из неземного океана», — пояснил Авис. «Та, которая сейчас в бассейне, постепенно приобретает земные свойства. А рыба их приобрести не может?» «Лейтенант», — мелодия улыбнулась. «Давайте вы сами изучите этот вопрос на досуге». «Если коротко, Авис недовольно покосился на напарницу. То не может, пока она жива. Подростки попросили аномальщиков избавиться от рыбы, и по закону животное необходимо вернуть в неземное царство. Для расследования же будет достаточно ее фотографий». Убедившись, что эксперты все зафиксировали, Инна спросила: «Получится быстро отправить ее на ту сторону?» «Мелодия может». «Сейчас же займусь этим». Взяв рыбу под мышку, мелодия ловко выбралась из бассейна. Юбка, подол и рукава ее кителя были влажными. Она дошла до ближайшей бетонной лестницы и исчезла. Инна уставилась на то место, где мелодия пересекала межмировую мембрану. В воздухе проступили бледные пурпурные линии, складывающиеся в замысловатый узор. Инна сощурилась, но линии не становились четче. Наоборот, размывались и растворялись. «Видишь его?» — чуть удивленно спросил Авис. Она моргнула, и узор пропал, будто бы его и не было. «Кого?» «Окно. Ты смотрела прямо на него». Инна пожала плечами. «Разве я могу?» «Я ведь говорил, помнишь? Любого человека можно научить видеть потустороннее». «Ауры тоже?» Инна зацепилась за первое, что пришло в голову. Лишь бы продолжить разговор. Лишь бы не молчать, держась друг от друга на расстоянии метра. Пусть это было правильно. Сторониться его, чтобы сохранить остатки репутации. Сторониться, потому что они коллеги, а не друзья. Но сейчас Инну не волновала репутация. И впервые в жизни ей было плевать на правила. «Ты наверняка и так их видишь». «У мелодии, например». Инна вспомнила окружающий полубогиню сияющий ореол. Порой он становился ослепительно ярким. «А у тебя?» Авис подался назад. «Зачем тебе моя аура?» «Любопытно. Ты же мою рассматривал?» Она вытянула шею, напрягла зрение. Попыталась поймать то же состояние, в котором увидела окно. И вдруг воздух вокруг Ависа начал поблескивать. «Инна, хватит! На нас странно поглядывают». «Искрится». Он снова отпрянул. «Как ты...» «Но почему?» «Ты говорил, что ауры отличаются только по яркости. У мелодии я никаких искр не помню». Авис молчал. Инна услышала шепотки. Плохо различимые... Они множились эхом в пустоте аквапарка, смешивались и затухали. Но осталось к ним равнодушно. Пусть говорят, сколько душе угодно. Она не выкажет и тени беспокойства, как бы они этого не ждали. «Я точно не знаю», — наконец ответил он. «Думаю, это из-за Джей-Джея, из-за нашей связи». и как именно вы связаны. Перешептывания полицейских и экспертов явно тревожили Ависа. Он осторожно оглядывался, сохраняя на лице невозмутимое выражение, и машинально оправлял воротничок рубашки. «Идём, покажу тебе расположение других искусственных окон». Инна решила, что перешла черту. Позволила себе слишком многое. И Авис недвусмысленно на это намекнул. Им нужно работать. Но не успела Инна разогнать тревожные мысли, как он начал негромко рассказывать. «Мы с Джей-Джеем умерли одновременно. На той стороне меня спросили, хочу ли я и дальше быть с ним. Я ответил, что хочу. А потом, кажется, богиня протянула мне что-то искрящееся. Когда я очнулся, Джей-Джей был рядом, но стал призраком, привязанным к моей душе. Вот и вся история». Для вида он утрированным жестом указал на заваленный строительным мусором угол. Обвёл окно, ткнул повыше него, провёл линию чуть ниже. Инна нахмурилась. «Больно куцая история получается. Тебя боги спрашивали? Почему они исполнили твое желание? Почему связали души, а не вернули Джей-Джея к жизни?» «Хм». Авис повел ее к следующему окну. «Я до сих пор задаюсь этими же вопросами. С чего вдруг боги устроили такой акт милосердия? Почему выбрали именно меня? Может, были какие-то особые обстоятельства? Я помню все очень смутно. По большей части только то, что мне было очень страшно». Его голос дрогнул. «Ну, думаю, ты понимаешь, в смерти нет ничего приятного. К тому же мне тогда было всего лишь 7, а детская память ненадёжна». «Ты стал ревертеном так рано?» Авис печально улыбнулся. «Предпочитаю об этом не вспоминать. Самый тяжелый период моей жизни, если не считать того, что происходит сейчас». Хотя ее вины здесь не было, Инна отругала себя за назойливость. Она вроде как пеклась о здоровье и душевном благополучии Ависа, но в итоге сама же выводила его из равновесия. Пусть и не намеренно. Инна поспешила сменить тему. «Возвращаясь к вашей с Джей-Джеем связи, это вообще нормальное явление? В плане, ты не единственный, с кем это случилось?» Он остановился у стены и многозначительно посмотрел вверх, на округлую нишу. Рядом с ней была еще одна, такая же, но закрытая толстым стеклянным блоком. «В академии нам рассказывали только о связях между людскими душами. Явление крайне редкое, но реальное. А не художественный вымысел из сказок, как все привыкли думать. Но истории, похожие на мою, я находил в сети. В разных частях мира люди точно так же умирали вместе с любимыми питомцами, а потом оказывались связаны с их призраками. Описано всего несколько таких случаев, но в действительности их может быть куда больше. Еще что странно, все они произошли примерно в одно время, порядка 15-20 лет назад. Ты не пытался связаться с кем-нибудь из этих людей? Был человек, который приглашал таких, как он и я, в групповой чат. Но эта затея себя не оправдала. Нас набралось от силы человек 10, и никто не помнил подробностей с той стороны. Мы выяснили лишь, что наши ауры искрятся, и что все мы работаем или готовимся работать в структурах типа СУИФ. Совпадение, конечно, удивительное. Подозрительное. Авис тихонько рассмеялся. «Пожалуй». Позади раздалось требовательное мяуканье. Они обернулись. Джей-Джей нетерпеливо топтался на месте. «Он что-то нашел, объяснил Авис и незамедлительно последовал за ним. Кот привел их к ржавой колонне на углу бассейна и с важным видом сел у ее подножия. Среди мелкого мусора, которым был усыпан пол, Инна не разглядела ничего примечательного. Авис же опустился на корточки и вытянул из-под посеревших дощечек потертый брелок. «Молодец!» Он потрепал Джей-Джея по загривку. «Это же просто безделушка!» Да, но на ней есть божественный след. И он не похож на тот, который остается на искусственных окнах. Поднявшись, Авис положил брелок в подготовленный иной пакет. Она рассмотрела улику поближе. Гладкий кубик из светлого дерева на цепочке с карабином. На одной из граней было выжжено изображение изящного венка с продолговатыми листьями и мелкими цветами. Вряд ли он лежал здесь долго. Выглядит чистым. «Полагаешь, это мог обронить наш преступник?» Инна хмыкнула. «Как неосторожно с его стороны». «Хотя...» Мысли вихрем закрутились в голове. Мотив. Паттерн. Нить, что соединяла предыдущие исчезновения с аквапарком. Чем они различались? В чем были схожи? Какая логика за ними стояла? «Неосторожность», — повторила Инна и встала лицом к бассейну. «Здесь брелок. В прошлый раз отпечатки подошв. Когда исчез ресторан, осечек не было, но почему? Ведь провернуть такое при очевидцах сложнее, чем в безлюдных местах. И пропажа ресторана, чьей-то собственности, наделала гораздо больше шума, чем...» Она вздрогнула и развернулась к Авису. Он слушал внимательно, но пока не улавливал ход ее мысли. «Если бы подростки не нашли потустороннюю рыбу...» Торопливо продолжила Инна. «Мы, возможно, никогда бы не узнали, что здесь что-то исчезло. Скорее всего, преступник на это и рассчитывал. Значит, реакция общественности и последствия его не волновали. Отсюда, кроме мусора, на ту сторону переносить нечего. Мне не совсем понятно, зачем было переносить ресторан и детскую площадку, но от них хотя бы есть какой-никакой прок. Здесь много маленьких окон, так? Зачем человеку, способному заставить исчезнуть без следа целое здание, использовать свою силу на мелком мусоре в заброшенном аквапарке посреди ночи? Авис обвел взглядом место происшествия и неуверенно предположил. «Чтобы проверить свои возможности? Такое ощущение, что он экспериментировал. Окна сгруппированы и в то же время разбросаны по всему помещению. Но зачем экспериментировать, если он уже осуществил два исчезновения? Более того, первое прошло без осечек». Инна чувствовала, что они на верном пути, но объяснять словно бы обратный логический порядок исчезновений не получалось. «А могло ли...» — нерешительно начал Авис. «Могло ли первое идеальное преступление быть неосторожностью само по себе? Просто второе тоже напоминает эксперимент, тестовую попытку. Раннее утро, когда большинство людей еще спит. Пустой двор и безопасный для проверки объект. Если бы не собака, наверное, об исчезновении не узнали бы так скоро». «Собака». И тут Инну осенило. «Авис, ты можешь определить, в каком порядке он создавал окна? Какое было последним?» «Бассейн. Божественный след на нем самый свежий. И брелок лежал здесь». Она приблизилась к колонне, осмотрела разбросанный вокруг мусор. Потом вернулась к бассейну и, двигаясь спиной вперед, прошла путь до колонны, наступая на те участки, где пол был завален мусором меньше всего. Ее плечо уперлось в холодный металл. «Если преступник не подозревал, что может переносить объекты не только на ту сторону, но и на эту, то появление рыбы должно было застать его врасплох». Инна щелкнула пальцами. «Ты сказал, что вода постепенно приобретает земные свойства. Значит, пока она была полностью неземной, обычный человек ее не увидел бы?» Авис кивнул. «А что насчет живых существ?» «На этой стороне эфир дестабилизируется и, теряя энергию, преобразуется в видимую нам земную форму. Когда энергия иссякает, он становится земной материей. Потусторонние животные, как и другие живые существа, производят эфирную энергию сами, но в маленьких количествах. Поэтому их тела меняют форму спонтанно. То появляются, то пропадают, как та рыба. Полностью видимыми они становятся только когда умирают». «Теперь представь, ты успешно заставляешь бассейн исчезнуть. стоишь и любуешься результатом. И вдруг из пустоты в твоем направлении выпрыгивает взявшаяся из ниоткуда стрёмная рыбина. Ты бы испугался? Однозначно. Как и наш преступник. Он попятился и, вероятно, врезался в колонну. И выронил брелок. В точку. Инна победно улыбнулась. Конечно, его мог и кто-то из подростков потерять. Но это мы проверим. Надеюсь, на нем сохранились отпечатки пальцев. Божественный след тоже надо поверить. Она вдруг осознала, что совершенно оставила это обстоятельство без внимания. Кстати, откуда ему было взяться на простом брелоке? Авис еще раз осмотрел его через пакет и сказал. «Скорее всего, это амулет, заряженный силой чудотворца». «Вот оно что. Настоящие амулеты — это ведь редкая штука». «Да, и найти мастера не будет проблемой. Если он альдеец и продает свою продукцию, его данные должны быть в базе». «А если не альдинец и не продает? Резонно уточнила Инна. Авис тяжело вздохнул. «Давай пока обойдемся без «если».» Он устал, и это было очевидно. Его движения замедлились, голос стал тише, а взгляд блуждал бесцельно, ни за что не цепляясь. Инна хлопнула Ависа по плечу. «Отлично сегодня поработали». И чуть погодя добавила. «Спасибо. Без твоей помощи я бы еще долго на месте топталась». Он усмехнулся. «Рано расслабляться. Работа только начинается». «И правда», — подумала Инна, и эта мысль совсем ее не расстроила. Почти все эксперты и местные агенты СУИФ уже уехали. Мелодия так и не вернулась с той стороны. Аквапарк снова наполняла тишина, разреженная и холодная. Инна больше не чувствовала запаха моря и не находила аквапарк жутким. Теперь он был всего лишь очередным местом происшествия. Инна медленно выдохнула, снимая напряжение, и направилась к выходу, думая о том, что вечер ей предстоит долгий.